Боль от тычков разливалась по телу, раззадоривая едва утихшую мигрень. Судя по всему, мужчин было двое, один мучил меня, а второй наблюдал. Под собой я нащупала покрытый соломой земляной пол. Это какой-то подвал, здесь меня точно никто не найдет. Может, это, кляп вытащим, пусть поплачет. Ты, брат, хех, тупой, сидящий рядом со мной бандит, клокочуще втянув носом воздух, сплюнул. Босс ясно сказал, колдунцы и словом убить могут, токмо так вот их и можно держать. Собрав остатки воли, я начала изо всех сил разгонять ману. Плевать на боль, Энтинус прав, если каждый раз ждать спасения, а независимости и заикаться не стоит. В дверь постучали, три удара, затем один, а после еще два. Шифр какой-то, сидящий поодаль мужик открыл дверь, кого поймали. Голос новоприбывшего звучал молодо, еще ломался. Так, это, босс, магичка, как заказывали. С ней целый мешок монет был, знамо дворянка какая, бандит тряхнул зарплатой долты. Оставь ей, нам не нужны кровавые деньги магов. Сразу после этих слов мне в живот прилетел дядюшкин гаман. Развяжите пленнице рот, нельзя же, сами ведь говорили. Все в порядке, она еще ребенок, бояться нечего. Вот те раз, меня еще и не уважают. Ну-с, поглядим. Один из похитителей прислонил мою бедную тушку к стене и принялся возиться с узлами. Воняли его руки неимоверно. По сравнению с ними, в хлеву, кущи цветущие. Когда мой рот наконец-то стал свободен, мне пришлось сплюнуть на пол. Имя, принадлежность к семье, скомандовал босс. Леди грязным плебеям не представляются. Вжух. Палка свистнула в воздухе, оставив на моей щеке жгучую полосу. Имя и принадлежность к семье, не повышает она, повторил лидер бандитов. До сих пор я старалась как можно сильнее разогнать ману, чтобы, улучив момент, обрушить на врага всю ярость боевого стиля андропании, но... Спокойный тон их главаря проделал брешь в моей душе. Закралась предательская мысль. Может, узнав, кто я, меня отпустит? Да для такого, как ты, госпожа фон Заубер. Отлично, ребята, добыча, что надо. Парень подошел и сорвал повязку с моих глаз. Хм, а он моложе, чем я себе представляла. Старше меня всего на 3-4 года. Девчонка отлично послужит нашим целям. Каким еще целям, что ты несешь? Челядь. За этот выкрик я получила еще удар. Отлично. Кипящая кровь ускоряет потоки силы, промывая мозги от той дряни, которой меня отравили. Еще чуть-чуть, еще немножко. Ты к нашей мести отношения не имеешь, считай себя просто орудием. Мы воспользуемся тобой в назидание всем колдунам в мире. Такую речь толкает мальчишка. Что ты задумал? Если выкуп требовать, то вон, я кивнула в сторону гамана у моих ног. 2000 аур. Сможешь себя и свою братью хотя бы одеть прилично. Услышав про деньги, юнец скривился и плюнул к моим ногам. Я чуть не взвизгнула, пришлось отползти. Не задирай нос, колдунья. Для безразличных снобов, вы, маги, слишком хорошо живете. Мешок с монетами по 200 рядом с ней. По 200, от осознания у меня глаза из орбит вылезли. Поняла, наконец, что мы здесь не шутки шутим. Тебе переломают все кости и еще живую подвесят на фонарном столбе перед академией. Будет волшебником урок. Пусть обозревающий небеса полюбуется. Тебе это с рук не сойдет. Вновь обретя зрение, я принялась судорожно озираться. Должен быть выход. К сожалению, в моем состоянии я только кусаться и способна. Ха, напугала. И как твои родственнички меня отыщут? В отличие от ваших, мы, простой народ, своих не выдаем. Рычит. Скалится точь-в-точь иллюстрация демона из священного писания, а ведь сначала он показался мне симпатичным. «Босс, можно мы уже начнем? Больно уж руки чешутся», — спросил мужик в дальнем углу, нетерпеливо облизнув губы. «Подождите, пока я уйду, не хочу это видеть», — главарь неуверенно отвел глаза. Заметив это, я тут же выкрикнула. «Трус, коли подлость задумал, делай своими руками, а не...» В воздухе вновь свистнула палка. Я зажмурилась, но удара не последовало. Сверху раздался грохот, будто стол опрокинули, и бандиты, как один, задрали головы. «Проверьте, что там», — приказал парень, и его прихвостни скрылись за дверью. «Мой дядя говорил, сам трусишь, другим не приказывай. Я не трус, руки пачкать не хочу. Моя семья не из простых была. Ага, да, оправдывайся дальше, мне очень интересно. Трус, месть свершится, и слова ребенка этому не помешают». «Эф, взрослый нашелся, тоже мне, тихо ты, мешаешь». Шум прекратился, и бандит решил посмотреть, что там снаружи. Однако стоило ему взяться за засов, дверь выбила. На пороге, истекая аурой, стоял Энтинус, его глаза казались безумными. Стыдно признаться, но в тот момент тиски, сковывающие мое сердце, разжались, по щекам потекли слезы. Я была рада видеть наставника больше, чем преторианскую когорту. «Ты чего так долго?» Готовая разрыдаться от счастья, дрожащим голосом произнесла я. Когда Энтинус увидел Астру живой и почти невредимой, его лицо просветлело. Маг опустил плечи, пульсирующая чистой лазурью аура угасла. Отброшенный к ногам девочки главарь похитителей встал и обнажил меч. Осанка и стойка юноши выдавали в нем дворянское происхождение. Ловко играя запястьем, он приготовился к выпаду. «Бросаешь мне вызов? Не советую. Как видишь, я добрался сюда и даже не вспотел, не заставляя меня поступиться принципами и убить ребенка». Острие клинка было направлено в грудь чародея. Бандиту стоило сделать одно движение, чтобы пронзить сердце неприятеля, победить. Однако, безоружный маг навис над ним подобно крутому утесу, заставляя колени юноши дрожать. «Ты убил моих людей!» Одолеваемый первобытным ужасом, выкрикнул парень. «Да, они встали на моем пути. Это и есть ваша хваленая справедливость. О чем ты? Я пришел спасти свою милую ученицу, не более. Вы все одинаковые». Столько пафосных слов о том, что магия создана для людей. На самом же деле, она лишь поддерживает ваш трон. Сделав шаг назад, бандит приставил меч к горлу волшебницы. «Провоцировать меня – плохая идея», – покачал головой Энтинус. «Только угрожать и можете. А как же все ваши обещания? Я живу в Лампаре немногим больше месяца. Не знаю уж, что гильдия наобещала народу, но, если сейчас же не уберешь оружие от моей подопечной, я за себя не ручаюсь. Это последнее предупреждение». Под испепеляющим взглядом чародея юноша благоразумно отошел от Россы. Даже будучи несведущ в магии, он смог прочувствовать разницу в силе. «Почему ты нас так ненавидишь, мальчик?» Губы чародея растянулись в издевательской усмешке. «Имя моей семьи втоптали в грязь». Вместо ответа, волшебник лишь заломил бровь. «Империю основали 10 лет назад, это мне известно. Тогда знай, это сделали трое. Лорд Севера, обозревающий небеса, и мой отец, лорд Запада. Значит, ты у нас не меньше, чем сын полководца империи. Должен был им быть, но отца предали». От нахлынувших воспоминаний юношу основательно потряхивало. Взойдя на престол, северянин наклеветал его и посадил в яму. Причем тут маги? Гильдия участвовала в клевете, наоборот. Когда преданные отцу люди умоляли твоих справедливых сагильдейцев помочь, те отказались вмешаться. Сволочи. Собственные шеи им оказались дороже правды. «Папа, он. Мне было всего 9. Я пробрался к яме». Парень закашлялся, ком в горле мешал ему говорить. «Почему?» Отец был избит, унижен, голоден. «Почему он улыбался мне?» Вместо просьбы отомстить за него, он сказал: «Сын, ты будешь жить в прекрасной империи, будь сильным». Слышал поговорку: «Яблоко от яблони». Видимо, твой папочка хотел, чтобы ты продолжил династию мерзавцев. «Заткнись, я вам, ублюдкам, кишки выпущу». Объятый яростью, юноша с мечом наперевес бросился к Астре. Бах! За время меньшее, чем удар сердца, Энтинус приблизился к парню, схватил за лицо и впечатал в стену. Бандит бессильно крякнул, а его меч звякнул о пол. Приблизившись к самому уху юноши, чародей прошептал: «Ты чуть не выбросил мечту своего отца в сточную канаву. Успей ты навредить моей маленькой ученице. Поверь, годы мучений в яме показались бы тебе райским наслаждением. Астра, магия всегда была частью меня и моих близких. До встречи с Энтинусом я упорно грызла неподатливый гранит науки. Теперь же чувствую, что зря мучила зубы, пытаясь постичь волшебство, которое и рядом не стоит с чарами моего учителя. Слава Всевышнему, меня не успели изуродовать начертаниями на теле». Закончив трепаться с юнцом, наставник щелкнул пальцами, и путы, сковывающие меня, лопнули. «Этот мальчишка, главарь бандитов, столько гадостей мне наговорил, да еще и с таким опломбом 4, а теперь на коленях стоит и дрожит. Ничтожество». Поднявшись, я врезала ему кулаком в скулу. Вырвавшийся поток маны обжег лицо бандита. Вскрикнув, он повалился на пол и больше не двигался. «Урод, кости сломать мне хотел. Подвесить, сдохни». Набрав в легкие побольше воздуха, я хотела выкрикнуть что-то еще, но не нашла слов. Вид тела на полу заставил меня медленно сглотнуть. Ярость угасла стремительно, уступая место чему-то отвратительному. Несколько секунд я стояла, не в состоянии отвести взгляд от разорванной кожи и заплывшего кровью глаза. В горле собрался ком, я зажмурилась. А, слезы, почему, он ведь, каха, низ живота потяжелел, словно там открылась дыра, высасывающая все силы и чувства. Сколько бы я ни терла глаза, слезы не останавливались. Что со мной, почему так паршиво, я ведь отомстила. Мысли путались, цепляясь одна за другую. Правильно ли я поступила, он ведь умрет, наставник уже победил, не стоило. Хватит. Накинув капюшон, я сжала кулаки и прикусила нижнюю губу. Разве можно жалеть врагов, сочувствовать им? Я должна быть сильной. Такие твари, как он, еще не раз встанут на пути независимой волшебницы. Ты так долго шел, меня бы съесть успели за это время. Благо, похититель бесхребетный попался. Идем, здесь не место для разговоров. Вот так всегда, стоит ему разозлиться, слова не вытянешь. Страдальчески вздохнув, я поплелась следом. После всего пережитого, полумрак и тишина успокаивали, согревали. Бульк. Выйдя из тюремной камеры, я наступила во что-то вязкое. Мне стоило огромных усилий не закричать. Вместо этого, из моего горла, помимо воли вырвался сдавленный стон. Весь пол был залит кровью и усеян внутренностями. Упав на пятую точку, я отползла обратно в комнату. «Ты чего?» — сверкая глазами из темноты, спросил Энтинус. Обняв колени, я уперлась в них лбом. Говорят, будто ученик наследует дело учителя, становится его маленькой копией. «Не хочу, не могу». Он разорвал их всех, без жалости и сострадания. «Я ни за что не стану такой же». Наставник, хлюпая подошвами, подошел и сел рядом со мной на корточки. «Тебе плохо?» — поинтересовался маг, гладя меня по спине. Меня тошнило от увиденного, от запаха горелой плоти, что пробивался в ноздри. «Как ты можешь так ласково разговаривать после того, что сотворил?» «Как?» — схватившись за мантию Энтинуса двумя руками, я прошептала. «Можешь спасти его, пожалуйста, умоляю, бандита, угу, взамен сделаю все, что захочешь». «Ну, раз уж ты так вежливо просишь». Наставник закрыл дверь в комнату и склонился над юнцом. «Спасешь, сможешь, хочешь исправить свою ошибку моими руками? Не издевайся». Пожав плечами, Энтинус выпустил из кончиков пальцев тончайшие нити маны и, подобно заправской швее, начал штопать сыну Запада физиономию. «Да, хорошо ты его. Знаешь ведь, что у людей в черепе? Мозги», закончив с лицом, учитель принялся за глаз. «Ну и, в чем проблема? Не молчи. Восстановить тело несложно. Мозг – совсем другое дело. Повреждения не сильные, однако основная структура нарушена. Даже полностью восстановившись, прежним он уже не будет. В лучшем случае, забудет все и обратится младенцем, а в худшем выйдет овощ. Придумай что-нибудь, ты же великий волшебник. Прошу тебя, что с тебя взять, горемыка?» Наставник тяжело вздохнул. «Отойди подальше». Вжавшись в угол, я стала наблюдать. Вопреки моим ожиданиям, Энтинус не стал чертить кругов или молиться Богу. Он просто сидел, прикрыв глаза. Единственное, что я смогла уловить, — игру света между ним и пациентом. Каждое заклинание стоит денег, так меня учили, однако то, что делает наставник, далеко выходит за рамки обычной магии и больше напоминает чудо. А чудеса бесценны. Один — делать менее заметным, скрывать. Два — место кучера. Три — кожаный мешочек для денег, стягиваемый наверху узким ремешком. Четыре — излишняя самоуверенность в поведении и речи. Пять — темнота и зелень. С восходом солнца столица загудела, улицы заполонили крики и суета. Владельцы заведений, что не работали вчера, сегодня взялись за дело с двойным запалом, стараясь наверстать упущенное. Пусть и пришлось изрядно переплатить, ночевать Энтинус и Астра остановились в лучшей гостинице Лафоса. Сон на хорошей кровати и вкусная еда помогли юной волшебнице вернуть присутствие духа. «Как поступим с деньгами Далты?» Сидя за столом, укрытым белоснежной скатертью, спросил учитель. Прошлой ночью, приведя наставника в это заведение, Росса боялась, что ему не достанет манер, и их выставит, но, к своему счастью, ошиблась. Сев ужинать, чародей проявил чудеса этикета, ни разу не перепутав приборы. «Помнишь ведь, какую роль пастушок играл в том представлении? Это деньги дяди, а не Далты, а значит, мои». Девочки, в соответствии с правилами, хотели подать блюда, полагающиеся леди, и Энтинусу пришлось провести с прислугой разъяснительную беседу. Стоически выслушав длинную лекцию о необычных методах обучения, пестрящую ворохом замысловатых терминов, официант молча протянул гостье меню. «Юная Заубер, будучи истощенной как физически, так и магически, заказала два фирменных блюда, овощное ассорти и три десерта, а затем умяла все это за один присест. Такого аппетита персонал гостиницы не видел даже у рыцарей. Жестоко. Эф, не бери в голову. Дядюшка добрый, наверняка ему все уже возместил, а нам дополнительные средства не помешают. Для чего, например? Хитро улыбнувшись, учитель подпер кулаком щеку. Я ведь девочка, хочу украшений. Ты это ожидал услышать? Энтинус едва успел прикрыть рот, чтобы во весь голос не рассмеяться. Повозку твою улучшим, колеса-то у нее шикарные, а сверху – корыто. Закончив с завтраком, они отправились в ближайшую мастерскую. Пока колесник один устанавливал гнутую крышу, Астра нещадно гоняла его подмастерьев, обустраивая свое передвижное жилище. Экстравагантные прихоти волшебников уже давно стали обыденностью, поэтому приказ Россы постелить в телеге ковер или втащить туда кровать и стол никто оспаривать не стал. Наблюдая за тем, как маленькая дворянка командует, ее наставник прислонился к стене, греясь под лучами теплого осеннего солнца. Закончила, глядя на девочку, стоящую в обнимку с подушкой, поинтересовался маг. Угу, поехали скорее домой. Забравшись в кровать, Росса быстро заснула. Пробиться сквозь забитые улицы оказалось нелегко. Энтинусу потребовалось несколько часов, чтобы добраться до главных ворот и наконец-то покинуть столицу. Вылезла на свет Божий волшебница только ближе к обеду. Я до сих пор в шоке. Отодвинув полог, сказала девочка. Садись, рассказывай. Учитель дружелюбно похлопал рядом с собой. Этот бандит такой странный. Сначала на чем свет стоит чародеев ругал, а как исцелился, начал к тебе в ученики напрашиваться. Признавайся, ты ему в мозги залез, мой народ не приемлет вмешательства в сознание. Это табу, охотно верю, иначе я бы давно по струнке ходила. Изводить тебя куда веселее, чем превращать в марионетку. Ты действительно собрался его учить? Нет. Но зачем тогда сказал? Я не могу учить тебя с нуля, сначала академию окончи, чтобы он отстал. Ты не такой, как все, вылечил меня бесплатно. Лип, как пиявка. Ни за что в жизни не стал бы учить мужчину. Жаль, мне показалось, ты ему понравился, Астра хихикнула. В ответ Антинус закатил глаза, еще больше рассмешив подопечную. Сама небось на него глаз положила. Ага, да, после всего, что он сделал. Совесть имей. Ты, к тому же, криво его залатал. Щека теперь висит, как переспевшая слива. Специально, да, боялся, что уведет меня. Брови наставника взлетели вверх. Он покачал головой. Росса давно подметила. Учитель так делает, когда злится, старается выиграть время, чтобы остыть. Уводить некого. В выборе спутника жизни ты абсолютно свободна, как и в том, у кого учиться. Можешь вернуться к дяде, пусть он тебе зелий жгучих под кожу вольет. Не кипятись, я пошутила. Буду с тобой, пока не узнаю секреты всех твоих чудес. Состариться раньше не боишься? Брось. Ты наверняка знаешь смертельно опасный способ своего народа оборотней, как жить вечно. А научусь я ему, восседая на мягчайшем ковре. Не оборотни мы. Моя раса называется Дзе. Мы жители планеты-города Андропания. Раса. Планета-город. Ничего не понимаю. Нет, я вижу, конечно, что ты не от мира сего. Неужто демон? Скорее ангел. Нос не задирай. Чем загадки загадывать, лучше правду расскажи, пока я не начала придумывать. Обещаю не злиться, даже не знаю, с чего начать. Энтинус почесал затылок. С самого начала, будь любезен. Первое, что тебе стоит усвоить. Люди живут не только здесь. Помимо клочка земли, зовущегося Лампара, есть бесконечное количество миров. Я догадывалась, иначе откуда бы ты взялся, такой необычный. Это лишнее, но все же скажу. Об Андропании при других не трепайся. Церковь услышит, вздернут. В империи принято считать, будто мы единственные неповторимые. Тебе сильно повезло, что я тоже необычная, закончил за девочку учитель. Ага, Астра развела руками. Ну и, продолжай. Много лет назад, во вселенной родилось великое зло. Странствуя меж мирами, оно пожирало все, к чему прикасалось. Мы, мой народ, были созданы, чтобы противостоять ему. А во-о, и как, победили? Рассказ чародея зажег в волшебнице искру интереса, но она всячески пыталась ее скрыть за маской взрослости. Я бы это так не назвал. Глаза Энтинуса подернулись черной дымкой воспоминаний. В той бойне я потерял много верных друзей. Сложив ладони вместе и прикрыв глаза, наставник беззвучно произнес несколько слов. говоря «великое зло», ты имеешь в виду магов-еретиков, посягнувших на саму жизнь. Сразу оговорюсь, все, о чем я сейчас расскажу, посеяло среди звезд бесчетные страдания. Ты должна пообещать, что не применишь эти знания на практике. Хах, опаснее твоего обучения ничего быть не может. Пообещай. Ладно, ладно, буду паинькой. Ты своей миной мне выбора не оставил. Есть магия, способная забирать чужие души. Жуть, нам рассказывали на уроках теологии о людях, продавших душу демонам. Я всегда считала такие истории просто байками. Реальность куда хуже самой страшной сказки. Чтобы вырвать душу из тела, не требуется ни контракта, ни согласия. И что случается с жертвами? Не могут больше колдовать, они умирают, астра. Без души жить невозможно. Кашлянув, Энтинус принялся набивать трубку. «Эй, ты чего скис? Воспоминания?» Затянувшись, произнес чародей. «Их больше нет, этих магов, если бы. Вспышки периодически происходят, новые угрозы не за горами. Слишком много потеряно, втоптано в пепел, может и в вашем мире. Ну все, хватит, достаточно страшилок». Астра хлопнула в ладоши. «Наша академия сильна, мы сможем дать отпор». «Хорошо, если так», усмехнулся наставник. «Я ведь попросила, хватит. К тому же, уверена, чтобы вырвать душу, надо сначала победить мага. Моноеретиков оказывает сильнейшее гипнотическое воздействие. Зараженные обычно не сопротивляются». «Понятно, вот, почему вы ввели табу на контроль разума. Не хотели уподобляться?» «Именно, ты правильно меня поняла». Учитель потянулся, чтобы погладить девочку, однако та отпрянула. «Да, я умница, но трогать не смей». Дорога, извиваясь, убегала на север, мерно цокали копыта. Солнце, прощаясь, крошилось о далекие горные вершины. Астра, предчувствуя похолодание, залезла обратно под одеяло. Ближе к полуночи начался дождь. «Заедем по дороге в одно место», — сказал Энтинус. Ответа не последовало. Гроза не прекращалась всю ночь, расчерчивая небосвод всполохами и сотрясая воздух громом. Черные тучи простирались, насколько хватало глаз. «Окромя своего стиля, будешь учить меня заклинанием молнии», — послышался из кузова голос волшебницы. «Тебя гром разбудил?» — спросил Энтинус, получив в ответ короткое угу. «Договорились, расскажу основы, как гроза утихнет. За дорогой следи, опять ведь не спал, не стоит за меня беспокоиться. Дела мне до тебя нет, смотри, чтобы телега во враг не свалилась. Кстати, почему именно молния? Я так хочу, тебе этого хватит. Стихии сложные, а молния особенно. Придется выучить много теорий». «Ха», напугал ежа голым задом. «Я учебы не боюсь, и тебе лениться не позволю». К полудню лучи солнца пробились сквозь тающие тучи, знаменуя окончание ненастья. «Вот, возьми». Чародей протянул девочке лист бумаги. «Основой любого стихийного начертания является символ конвертации, тот, что в центре. Он сообщает мане, во что та должна превратиться. Это противоположный упрощению процесс. Выучи, и начнем практиковаться». «Нет уж, нашел дурочку. Ты ведь не зря заикнулся, что молния особенная. Я жду лекцию. Хаем, скажи, если я магией земли подниму камень и брошу кому-нибудь в голову, чем это будет отличаться от обычного броска рукой?» «Ничем, наверное». «Правильно, в этом и суть. Вода останется мокрой, огонь будет поджигать, а электричество? Температура молнии порой достигает 300 000 градусов. «Понятно, если ошибусь, плохенько будет», — несколько раз кивнув, произнесла Астра. «Разряд всегда стремится к заземлению, пропустишь его через свое тело и...» «Без подробностей. Создать молнию несложно, направить ее — вопрос со звездочкой. Можно прикрепить к цели нить из маны, но и это не даст гарантии, что заклинание не ударит в тебя. Боюсь, простого решения нет. Что ты предлагаешь? Тебе придется одной рукой колдовать, а другой изолировать себя от своей же магии. Два заклинания сразу, а полегче никак? Я предупреждал. Пользуясь стихиями, нужно учитывать много чего. В общем, да, и угадаю, ты вот это много чего просто не знаешь, да, только в общих чертах. Ясно. Как ты можешь зваться боевым магом, если знаний нет совсем? Мне оно без надобности. С этими словами Энтинус раскрыл ладонь, и меж его пальцев проскочили несколько стрекочущих разрядов. У Россы волосы на загривке встали дыбом, она вздрогнула, чуть не упав с облучка. «Боишься?» – удивился чародей, придержав подопечную. «Не твоего ума дело. Поделись, станет легче», — доверительным тоном произнес учитель. «В общем, у нас в академии выезд был, полевые учения, началась гроза и...» Подругу молнией убила, на моих глазах. Прими мои соболезнования. Почему рассказывать не хотела? Потому, знаю я вас, взрослых, у тебя травма, учи что-нибудь другое. Вечно опекаете сверх меры. Я не стану тебя ограничивать, Боже упаси. Наоборот, я горжусь, что моей ученице достало смелости пойти наперекор своим страхам. Моя задача – помогать, направлять и беречь от непоправимого, заслонять собой от взрывов и ромашкой мазать. Понимание со стороны наставника успокоило волшебницу, она улыбнулась. Порывшись в кузове, девочка достала мешок соленых рыбных палочек, который купила Энтинус, и принялась жевать. «Прошлое в прошлом, я изменю будущее. Рядом со мной больше никто не умрет», — наконец заключила Астра. Наставник вновь вызвал на ладони электрическую дугу, Росса дернулась, подавилась, начала кашлять, в итоге ее стошнило. «Первым делом лечим страх, гад». Волшебница обиделась на учителя и остаток пути с ним не разговаривала. Слушать, однако, она не прекращала, усердно конспектируя лекции Энтинуса. Вопросы у нее, конечно же, возникали, особенно когда чародей перешел с магической теории на объяснение элементарных законов физики, но бойкот есть бойкот. Все непонятное Астра записывала на отдельном листе, чтобы спросить, когда наставник, наконец, заслужит прощения. На следующий день повозка въехала в северный лес. Здесь, в западной части, он был не таким темным. Их встретили раскидистые дубы и клены. Надежно спрятав ману в источник, Росса с трепетом наблюдала, как меж стволов гуляли разномастные химеры. Звери занимались своими делами, не обращая на путников никакого внимания. Вечером они остановились возле заросшего кустами входа в пещеру. «Думаю, с теорией мы закончили». Уф, аж в горле пересохло. Энтинус снял флягу с пояса и сделал несколько больших глотков. Астра ничего не ответила, даже не посмотрела в его сторону. «В ваших краях не знают ни о душе, ни о том, как управлять маной. Нарисовав на ладони магический круг, ты сможешь использовать заклинания почти любого уровня, и резать кожу тебе не потребуется. Главное, не забывай об осторожности». Закончив урок, чародей вошел в пещеру. Услышав бурчание позади, он было обрадовался, что ученица вновь с ним разговаривает, но оказалось, что та его просто передразнивает. Наставник повел плечами, и по его спине пробежал разряд электричества. Девочка вздрогнула, однако слабее, чем прежде. «Постепенно привыкнешь». Пещера быстро сужалась, вскоре Энтинусу пришлось идти на полусогнутых. Дорогу им освещал небольшой белый огонек, созданный волшебником. Астра безропотно плелась позади, начать протестовать ей мешало обещание не разговаривать с наставником. Спустя несколько минут ходьбы каменные своды сменила рукотворная галерея. Овальные ниши, испуская тусклое желто-красное свечение, выхватывали из темноты резные плиты с вкраплениями нефрита и янтаря. Внезапно из-за угла показалась приземистая фигура, держащая над головой масляный фонарь. Заметив вторженцев, незнакомец, прицелившись в грудь мага самострелом, что-то крикнул на неизвестном девочке языке. Судя по тону, гостям он был не рад. Энтинус медленно поднял руки и дружелюбно ответил мужчине на его же языке. В этот момент к ним подошел второй мужчина, такой же коренастый, с крупным носом и длинной коричневой бородой, заплетенной в косы. В руках он сжимал длинную палку из металла и дерева. Чутье подсказывало Астре, это оружие, причем куда страшнее самострела. Язык, на котором они говорили с чародеем, был отрывистым, каждая фраза сотрясала их пышные бороды. В исполнении наставника слова звучали куда мягче, сложно было сказать, у кого из собеседников акцент. Когда один из мужчин ткнул пальцем в сторону Россы, та невольно прижалась к наставнику. «Не бойся, эти господа просто проверяют документы», — мягко сказал Энтинус, положив руку на голову подопечной. «Куда ты меня притащил?» — вырвалось у волшебницы. Крик девочки эхом пронесся по пещере, заставив незнакомцев поморщиться. Привычным движением чародей закатал рукав, демонстрируя проверяющим наручи из гладкого черного металла с голубой прямоугольной пластиной по центру. «Я могу телепатически переводить тебе их слова. Опять мои мысли читать будешь». Нахмурившись, Астра скрестила руки на груди. «Ладно, так и быть, разрешаю, а то у меня от этих ребят мурашки по коже. Но я все еще зла на тебя, так и знай». Бородач с самострелом поднес фонарь к наручу и долго рассматривал его через монокль со множеством сменяющих друг друга линз. «За заказом, значит-с», наконец прохрипел он. В переводе его голос был еще скрипучее. «А мирянку с собой на кой притащил?» «Она, моя ученица», — ответил Энтинус, одергивая рукав. «А-а, продвигаешь? Понятно. В таком разе, прошусь», — скорее крякнул, чем усмехнулся мужчина, жестом приглашая гостей пройти с ним. «Они меня тоже теперь понимают?» — спросила девочка, стараясь держаться поближе к наставнику. «Бойкот отменяется? Чудно. Тогда слушай. Это представители одной из рас, населяющих звезды, подгорный народ. Славится упертостью и ювелирными изделиями. На вопрос ответь, энциклопедия с ногами. Перевод, интеллектуальный, пока напрямую к ним не обратишься, не поймут», хитро подмигнув ученице, ответил маг. Услышав это, Астра вздохнула с облегчением. «А переводчик артефакт какой-то? Ни за что не поверю, что ты так натурально пародируешь». «Совершенно верно. Я могу говорить на любом языке и делиться этой способностью с другими, благодаря специальному волшебному устройству». «Угум, дай угадаю. Название артефакта – Эфия». От удивления учитель открыл рот. «Девочка поразительно умна, хоть и мирянка», – прозвучала из-под одежды Энтинуса. «Чего ты вылез? Еще не время тебя показывать». Чародей сконфуженно прикрыл лицо рукой. «Аво, говорящий артефакт». Волшебница подпрыгнула, чуть не врезавшись в низкий потолок. «Кстати, а чего меня мирянкой зовут?» Наставник хотел было ответить, однако Эфия его опередил. «Юная леди, в данном контексте это слово означает девушка, никогда не путешествовавшая по другим мирам или вовсе не знающая о существовании оных. Невероятно, какой галантный артефакт, не то, что его владелец. Ты, наверное, безумно сложный. Еще бы, я на его создание уйму сил потратил», с гордостью произнес Энтинус. «И я должна тебе поверить, не извольте сомневаться, мисс. Ваш учитель говорит правду». Разговор прервал один из рудокопов, трижды ударив увесистым кулаком в металлическую дверь. «Грок, Брок, вы?» — ответили с той стороны. «Да, брат, открывай». Шестерни по обе стороны двери пришли в движение, поднялся дикий шум. Толстая многотонная дверь медленно отъехала вправо. «Проклятие, просил же смазать!» — внахлёст грохота крикнул Брок. Когда все стихло, в лицо девочки дохнул горячий, пропитанный сажей воздух. Она закашлялась. «Нус, добро пожаловать», — объявил Брок. За дверью была небольшая огороженная перилами терраса. Выйдя на нее, Астра обомлела. Внизу, опутанный паутиной подвесных железных дорог, покоился город, не уступающий размерами Лафосу. Дома из камня и металла без устали коптили трубами потолок, горели огни, под величественными сводами эхом отдавалась песнь огня и стали. Великолепие чуждой культуры так потрясло маленькую дворянку, что она на несколько минут позабыла обо всем на свете. Сопровождающие путешественников горняки, косо посмотрев на гостью, начали спускаться по лестнице. «Ну как, нравится?» — придерживая подопечную за капюшон, спросил Энтинус. «Ага, ошалеть, это и есть другой мир? Нет, все еще твой, считай, что к соседям зашла». Спускаясь вниз, волшебница жалась к стене, перилам, за которыми зияла бездонная пропасть, она не доверяла. Дрожа, как студень, девочка пыталась вгрызться ногтями в металл. Слегка поклонившись, чародей протянул подопечной руку. «Не побрезгуйте принять помощь, мисс». «Только в этот раз, понял». Крепко сжав кисть учителя, процедила Росса, стараясь угнаться за шустрыми горняками, наставник набирал темп, скользя на узких отполированных до блеска ступенях. Астра почти висела на руке Энтинуса. «Можно не так быстро, я высоты боюсь». «Спокойно, я не дам тебе упасть, обещаю». «Значит, говоришь, это не люди?» «Верно, на твой язык название их расы переводится карлики, но это очень грубо, не советую». «А как тогда, уважаемый представитель подгорного народа?» «Длинновато выходит. Пытаться выговорить их вариант, язык в узел завяжется. Чтобы Эфия мог корректно переводить твои слова, используй нейтральный гном». Несколько минут были слышны только звуки города и шагов. Мимо пролетел состав из груженных вагонеток, заставив волшебницу в очередной раз поскользнуться. Маг не нашел ничего лучше, чем подхватить девочку на руки. «Не впивайся в меня, как напуганная кошка. Предупреждать надо». Внизу в городе, как в большом муравейнике, бегали сотни тысяч гномов, ездили огромные, изрыгающие дым повозки. Все куда-то спешили. Росса поежилась. «Эта раса не просто соседи, они – соперники человечества, причем куда более развитые и опасные». Похлопав чародея по плечу, волшебница ткнула себя пальцем в висок. «Устанавливаю телепатическую сеть», – ответил на просьбу девочки Эфия. «Нужно поговорить по секрету». «Слушаю», – глядя в серьезные глаза подопечной, – сказал Энтинус. «В общем, пока мы в столице жили, дядя часто брал меня с собой на работу. Там я краем уха слышала, будто гильдия магов строит оружие, чтобы по северному лесу ударить. Вот бы узнать. Эфе, проверь», — приказал чародей. «Боюсь, опасения мисс Астры обоснованы. Орбитальные спутники фиксируют в Лафосе мощное энергетическое возмущение. Что нам делать?» — спросила девочка. «Нам? Ничего. Энно, здесь ведь не химеры, а другая раса. Если гильдия ударит, будет война. Значит, будет. Так нельзя. Мы должны». «Должны что?» — перебил ученицу Энтинус. «Побежишь к своему дедушке, обозревающему небеса, с криками. Не стреляй. Да, надеешься, что тебя послушают. Знаешь, мне почему-то кажется, маги знают, куда бить, одни химеры их бы не остановили. Истории свойственна цикличность. Люди начнут войну и их умоют собственной кровью. Лампара сильна, мы победим», — патриотично возразила Росса. «Так или иначе, меня это не касается». «Ошибаешься. Когда начнется война, я выступлю на стороне людей, и ты вместе со мной. Великий Взе ведь не бросит свою милую ученицу, использовать меня вздумала. Ага, коварно и подло». Ступени закончились еще одной террасой. Отсюда в город спускались несколько лестниц, но Грок указал гостям на широкую арку, подписанную сверху. «Торговый квартал». Надпись волшебница поняла благодаря Эфи. «Нус, вам сюда, получается», — произнес бородач. «Благодарю вас, уважаемый землекоп, и вас, досточтимый гноме». Энтинус учтиво кивнул проводникам. «Приятного, как говорится, пребывания. Не балуйте, андропонианские», — выдавил из себя улыбку Брок, протянув магу две пары исписанных рунами браслетов. Пограничники ушли, и чародей, поставив Астру на ноги, поспешил затолкать артефакты поглубже во внутренний карман. «Зачем эти браслеты?» «Сувениры». Торговый квартал представлял собой игрекообразную аллею, собравшую коммерсантов всех мастей. Дальше, в кратер, пускали лишь гномов, остальным же приходилось довольствоваться этим небольшим ответвлением. Оказавшись посреди улицы, ярко освещенной фонарями на вычурных столбах, девочка удивленно раскрыла рот и принялась крутить головой во все стороны. Красочные витрины, наполненные иномирными диковинами, притягивали взгляд. Народу было много, не продохнуть. А во, какие все здесь странные, у того хвост и рога, а у этого крылья, как в цирке уродов, ей-богу. Астра громко смеялась и тыкала в прохожих пальцами, привлекая к себе много ненужного внимания. «Тише, прошу тебя», — наклонившись к самому уху подопечной, шепнул Энтинус. «Я, свободная волшебница, делаю что хочу», — фыркнула Росса. «Свобода и хамство — разные вещи. Лицемерно требовать от людей уважения, поливая их грязью. Стоит Эфи начать переводить твои слова, тебя разорвут и будут правы. Мы не в столице, если ребенка украдут здесь, он больше никогда не увидит свой мир. Держись поближе ко мне и постарайся не отсвечивать», — произнес маг, прижимая ученицу к бедру. Госпожу фон Заубер всегда раздражали правила дворян, она мечтала стать волшебницей, чтобы вырваться из порочного круга условностей. Встретив Энтинуса, девочка наконец вздохнула полной грудью. Однако ей еще предстояло понять, где проходит граница дозволенного. Оглядевшись, Астра вздрогнула. Несколько пар хищных глаз уже следили за ней. «Перейдем на телепатию». Для пущей безопасности чародей схватил девочку за основание капюшона. «Пусти. Привел меня в опасное место, еще и командуешь», — насупилась мирянка. «Дорогу, дорогу». Мимо, едва не сбив Астру с ног, пробежали двое, неся над головой золотой сундук, инкрустированный драгоценными камнями. Они выглядели, как встреченные ранее гномы, только меньше размером. «Это дети гномов?» – удивилась Росса. «Нет, просто другой подвид, инженеры. Грок и Брок, например, землекопы – особенность расы. За последний месяц я узнала больше, чем за всю жизнь. Голова кругом. В моем разуме словно распахнулись врата. То ли еще будет. Все самое интересное еще впереди. Нам сюда». Энтинус привел подопечную к магазинчику под названием «Здрасте от Дроста». Надпись филигранно вывели золотом на доске из красного дерева. Маг подтолкнул девочку, мол, заходи. Дверь открылась без скрипа, легонько звякнул колокольчик. Внутри царил полумрак, разгоняемый одной единственной лампочкой. На полках вдоль стен красовались разнообразные приборы, назначение которых волшебница не могла себе даже представить. «Стоять! Дальше ни шагу, или я за себя не ручаюсь!» Грозно прозвучало из-за прилавка. Вслед за криком раздался топот коротких ног в тяжелых сапогах. Над прилавком сначала появилась кудрявая шевелюра, а за ней – полное недовольство лицо. В руке продавец сжимал нечто, напоминавшее детскую погремушку. «Я делал заказ. И что? Глядите, определитель магии красным светится. Вздумали Дроста обмануть, колдунцы проклятущие!» Скрежеща зубами возмутился хозяин лавки, потрясая своим прибором. «Просто отдай то, зачем мы пришли, гноме!» – нахмурился чародей. «Вот это видел?» – механик скрутил волшебнику фигу. «Приперлись к работягам честным без ограничителей и уважения. Не знаю уж, почему наш премудрый владыка так лелеет дружбу с этой Андропанией вашей. Будь моя воля, я бы вас на пушечный выстрел к нашему славному городу не подпускал. Простите, Астра сделала шаг вперед. Прошу, поведайте, что мы сделали не так, не так?» Поджав губы, гном перегнулся через прилавок. «А ну, девчона, рукав на левой руке подними. Выполнять приказы, отданные непонятно кем, да еще и таким тоном, Росса не привыкла». Ей захотелось ответить тем же, нагрубить, но она сдержалась. Спустя мгновение юная дворянка все же закатала рукав, продемонстрировав собеседнику бледную, покрытую ожогами кожу. «Ивана как? Поди ближе». Волшебница подошла, стараясь не встречаться взглядом с Дростом. Механик несколько раз провел погремушкой над ее головой, кивая собственным мыслям. «Так это на тебя прибор среагировал. Интересно, ты из Империи, что ли?» «Да, уважаемый, местная я, мирянка, играя роль примерной леди, Астра едва не сделала книгсон. Этот кем тебе приходится?» Ткнув пальцем в Энтинуса, спросил гном. «Учителем. А чего ж он правила не соблюдает? Ладно ты, зеленая еще, но терпеть бзе без ограничительных браслетов в своей лавке я не стану, так и знайте. Был у нас один случай. Моя кузина кабак держит, да не абы какой, а на главной площади. Сам король хаживал, руки у нее золотые, такие пироги печет». При упоминании выпечки волшебницы поплохило, сразу подвал вспомнился. Так вот, зашел к ней как-то маг с Андропани, будь она неладна. Его и накормили, и напоили, токмо спать не уложили, а когда этот неблагодарный ушел, кузина денег в кассе не досчиталась. Целых 3 монет. Короче, злитесь и обижайтесь сколько хотите, но пока вести себя не научитесь, в мою лавку ни ногой. Вы абсолютно правы, господин Драст, но прошу, смилуйтесь, мы шли целый день, я очень устала, наставник меня совсем не щадит. Нижняя губа девочки притворно задрожала, на глазах проступили слезы. Пусть Интинус выйдет, а вы отдадите заказ мне, умоляю. Эй, гном нахохлился. Лады, уговорила, так и поступим, не реви. Не сказав ни слова, маг покинул помещение. Здание подгорных жителей строили, закладывая промеж кирпичей особый слой, не пропускающий ману. Механик еще минуту внимательно всматривался в гостью, ожидая, что иллюзия рассеется. От взгляда гнома Росси стало крайне неуютно. Наконец он кивнул и отправился к полкам. «Тебе плохо среди своих?» – как бы между прочим спросил Драст. «Вы о чем? К колдунам космическим от хорошей жизни не уходит. Косм что? Хах, точно, ты ж мирянка меча и маги?» – пробормотал механик. Покопавшись среди аккуратно завернутых коробок, он взял одну и повернулся к волшебнице. «Ну, каков твой ответ? Никуда я не шла, у меня выбора не было». «Так и знал, заставили бедняжку. А еще говорят, Андропания никого не принуждает. Тьфу. Нет-нет, я свободна, могу уйти, когда захочу, но их сила слишком соблазнительна». «Да», — когда девочка наклонилась за коробкой, Драст ее остановил. «Не спеши, подождет твой бзе, давай чайку тяпнем. У тебя наверняка куча вопросов, а у старого гнома имеются ответы». Бородач не ошибся, вопросы у волшебницы были, однако она не была уверена, что готова к ответам. Сходив на 2-й этаж, механик вернулся с подносом и принялся сервировать невысокий столик. Пузатый чайник, 2 изысканного вида чашечки и кусочек торта на расписном блюдце создавали атмосферу домашнего тепла и уюта. Отказаться девочка не смогла. «Странненько, вы магию ругаете, а сами столько волшебных диковин собрали. Колдовство? Где?» Драст театрально заглянул под стул. «Все в нашем городе, за редким исключением, работает благодаря ядерному синтезу, иногда на антиматерии. Верь мне, я специалист по этой части». Разлив темный, кроваво-красный чай, гном пододвинул Астре блюдце с тортиком. угощайся. А вы не будете? С подозрением спросила Росса. Не боись, это безопасно и вкусно. Мне сахар противопоказан. Почему? Ловко смахнув клубничку, удивилась девочка. Болячки мои обсуждать будем? Эх, стар я, в общем, организм мой забыл, как с сахаром работать. Разве лекарства нет? Зелья какого-нибудь? Мое тело не канализация, чтоб яды колдовские в него лить. Доживу, сколько причитается, и на том спасибо. Давай сменим тему. Долго ты? Проворчал Энтинус, когда Астра наконец вышла. Тортик и чаек, моя награда за вот это. Девочка бросила коробку к ногам учителя. Поосторожнее можно? Нельзя. Я, леди, а она тяжелая, жуть. Ладно, идем, произнес маг, примостив коробку под мышкой. Стоять, крикнула волшебница, вновь обратив на себя взгляды толпы. Поспешно накинув капюшон, она шепотом продолжила. Мы сейчас пойдем в другое место. Это куда же? Господин Драст оказался джентльменом и весьма приятным собеседником. Он подсказал мне хорошую гостиницу, здесь недалеко. Ее, к слову, его зять держит. Я не могу упустить возможности хорошо поужинать, принять ванну и отдохнуть в удобной кровати. Думаю, ты будешь рад оплатить эту маленькую прихоть своей любимой ученицы. Энтинус раздраженно помассировал глаза. Всего час в компании гнома, и ты стала такой же говорливой. Дети слишком впечатлительны. Да будет тебе известно, у подземных жителей каждый второй, брат или сват. Ага, конечно, сам ворчишь вечно, как бабка, вот от тебя и заразилась. Нечего на господина Драста наговаривать. И не забудь надеть ограничители. С какой стати? В приличные заведения без них не пускают. Хочешь, чтобы тебя опять выперли? Либо заплати, а сам спи на улице, стоя, как верный конь. Зараза. Как только чародей защелкнул браслеты, его лицо стало чернее тучи. Ну чего ты дуешься? Правила надо соблюдать. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ты знаешь, как они работают. Вопросительно наклонив голову, произнес волшебник. В его глазах опять отразилась жалость. Хватит умника из себя строить, рассказывай. Эти артефакты призваны вносить хаос в поток маны и нарушать построение заклинаний. Меня от этого подташнивает. А еще, они начинают мерзко пищать, когда носитель пытается использовать чары. Ну вот, хочешь попробовать? Мак сунул под нос подопечной ее пару. Фигушки, мирянок это не касается. Показав учителю язык, Росса в припрыжку побежала к гостинице. Мысль о горячей ванне бодрила девочку не хуже энергетического зелья. Найти нужное заведение по указаниям Драста оказалось проще простого. На пороге их встретила молодая гнома в искусно расшитом сарафане. Рада встрече, гости дорогие, нацепив рабочую улыбку, поклонилась хозяйка. Здравствуйте. Весело поприветствовала гному девочка. Оглядев собеседницу, волшебница нахмурилась. Из-под белоснежного чепчика спускались две объемные, темно-русые косы. Даже собери, девочка, все свои волосы вместе, и на одну такую не хватит. Нам отдельные комнаты на одну ночь и ужин, пожалуйста, сделала заказ Росса. Прошу, проходите, верхнюю одежду можете оставить на вешалке. Прежде, чем Энтинус успел сделать шаг внутрь, женщина подняла руку, собираясь сказать что-то еще, но ее опередили. Не беспокойтесь. Он надел ограничители, а я, не Сандропани. В доказательство своих слов, Астра закатала рукав. Услышав название города Дзе, гнома напряглась, крепко сжав подол сарафана, однако быстро взяла себя в руки. Внутри витал запах душистых трав и терпкого табака. Деревянный пол, покрытый бордовым лаком, блестел в свете ламп. Все убранство гостиницы, каждая мелкая деталь, было пропитано традиционным для этого народа вниманием к мелочам. Поселись среди такой роскоши император Лампары, остался бы доволен. У вас такие чудесные волосы, не то, что у меня, стянув башмачки, вздохнула волшебница. Зови меня Фильда, деточка. Сколько тебе лет? Почти 13. Вот видишь, а мне побольше будет. Гнома нежно положила ладони на щеки девочки. Пусть они и выглядели ровесницами, хозяйка без сомнения уже была взрослой и мудрой женщиной. Я много людей повидала, поверь. Ты вырастешь настоящей красавицей. А что касается волос, считай это особенностью моей расы. Здесь можно курить? Задал вопрос чародей. Извольте, мужа моего все равно не переплюнете, ответила Фильда, стараясь не смотреть Бзе в глаза. Нам вас посоветовал господин Драст, сообщила Росса. Папа, что же, в таком случае вам полагается скидка. Никаких скидок, драгоценная, и так едва концы с концами сводим. Прозвучало из соседней комнаты. Чем ворчать, иди гостей поприветствуй, огрызнулась на мужа хозяйка. Я занят, выручку считаю. Некогда мне возиться с приятелями этого плешивобородого. Сдвинув брови, гнома достала из кармана передника тряпку и отправилась к благоверному. Сколько раз я тебя просила не говорить гадости про папу. Вслед за этими словами послышался звонкий шлепок. Изумрудная моя, ты чего? Ты совсем мне не помогаешь с работой. Снова удар тряпкой. Я занят, ты же видишь. Целыми днями над златом чахнешь. Будешь и дальше филонить, мы ничего не заработаем. Если сейчас же не поднимешь зад, уеду к маме, так и знай. Да семейная жизнь, не сахар, кивнула собственным мыслям Астра. Разве, как по мне, у них идиллия, не согласился маг. Крики стихли и в дверях показался молодой гном с короткой, еще не отросшей, как следует, бородой. Он, как и его жена, был из-под вида механиков. Коротко кивнув, он обратился к Энтинусу. «Мы недавно открылись, постарайтесь ничего не сломать, и магию свою за порогом оставьте. Нам неприятности ни к чему». Одежда владельца гостиницы выглядела дорого. Темный костюм тройка в серую полоску, на глазу монокль в золотой оправе. Гном неуклюже переминался с ноги на ногу. Туфли были ему малы. Он надел их исключительно для того, чтобы подчеркнуть свой образ. «Не волнуйтесь, я оставлю лучшие отзывы о вашем заведении во всех мирах, которые посещу», — пообещал чародей. «Достаточно будет, если вы зла не сделаете», — хмыкнул хозяин, поправляя воротник пиджака. «Дорогой!» — испуганно воскликнула Фильда. «Не верите, уважаемый гноме?» Чародей резко задрал рукав на левой руке, представив собеседником свой наруч, Эфию. Бородач попятился, чуть не сбив жену с ног, а Астра инстинктивно приняла боевую стойку. «Приказываю. Широковещательное сообщение для всех обитаемых миров, входящих в коалицию Андропани. Пусть славное имя этой гостиницы прогремит на весь рукав галактики». Прямоугольная пластина засветилась. «Сделать рекламу?» — уточнил артефакт. «Именно. Пусть каждый захочет сюда приехать. Принято к исполнению». «Значит, это и есть Эфия?» — удивилась волшебница. «Удобно и практично», — кивнул Гзе. КХМ, гному стоило больших усилий взять себя в руки. Признаться, не ожидал такой щедрости, особенно от вашинских. Позвольте мне в знак признательности угостить с вас своей особой настойкой. С радостью приму ваше предложение, переплетя пальцы, Энтинус расплылся в добродушной улыбке. В отличие от империи, дерево в подземном городе ценилось выше драгоценных металлов. Маленькая волшебница сначала скептически отнеслась к деревянным приборам, особенно к вилке, однако быстро поняла, мастерство гномов так велико, что дерево не только не ломалось, но и придавало еде чудесный аромат. Владелец гостиницы, представившийся Грастом, принес из погреба несколько бутылок. Откупоривая одну за другой, он продолжал пополнять свой постоянно пустеющий бокал. Кубок чародея за это время опустел всего наполовину. Когда настойка кончилась, гном со стеклянными глазами откинулся в кресле и закурил. «Вам понравился ужин, дорогие гости?» — спросила Фильда, убирая со стола. «Все было очень вкусно, словами не передать», — восхищенно произнесла Астра. «Знатный напиток, уф, но людям его лучше не предлагать», — поддержал ученицу Энтинус, раскуривая трубку наперегонки с хозяином. «Ваши комнаты готовы. Я постелила свежее постельное белье и положила в ванных мягкие полотенца, наслаждайтесь». Гнома то и дело бросала на мужа осуждающие взгляды. Кроме распития алкоголя с гостем, тот не сделал ничего полезного. «Давайте я сразу расплачусь», — сказал Гзе, поднимаясь со стула. «Будьте любезны», — Фильда протянула магу бумагу с номером счета. «Эфе, выполни перевод, а я пойду отдыхать». «Принято. Спокойной вам ночи, ты тоже иди спать, бельчонок». «Бельчонок», — удивилась Росса новому прозвищу. «Ты так мило грызла вилку, проверяла на прочность». Наблюдательность хозяйки заставила девочку залиться краской. «Если пойдешь сейчас, успеешь и ванну принять, и выспаться как следует». «Угум, а то здесь уже дышать нечем», — сказала волшебница, стараясь разогнать табачный дым. Первым делом юная дворянка побежала мыться. Горячая вода и душистое мыло стали для нее эликсиром счастья и спокойствия. Нежась в теплой ванне, Астра чуть не уснула от накатившего блаженства. Здесь было очень тихо, строя здания посреди центра металлургии, гномы хорошо заботились о звукоизоляции. «Вот бы дядюшка подивился, окажись он тут», — одними губами произнесла волшебница, рассматривая плитку, выполненную в виде отдельных картинок с единым сюжетом. После продолжительных водных процедур, Астра соорудила на голове башню из полотенца, и отправилась в комнату учителя. Наставник сидел в кресле и беззвучно с кем-то разговаривал, водя пальцами в воздухе. Росса вдохнула, чтобы задать вопрос, но Интинус жестом ее остановил. Его губы двигались странно, волшебница не могла себе представить, как звучали бы слова, произнесенные подобным образом. Заметив нетерпение подопечной, маг указал взглядом на сверток, лежащий на кровати. Аккуратно развернув бумагу, девочка обнаружила внутри светло-голубую, расшитую золотом мантию. Астра указала на себя, мол, это мне, учитель кивнул. Подарок оказался очень тяжелым. Когда девочка наконец в него влезла, то едва могла стоять. «Нравится?» Закончив с делами, обратился к ученице Энтинус. «Нет, она неподъемная», кряхтя, произнесла Росса. «Сейчас покажу заклинание уменьшения веса. Тратить ману, чтобы носить ее, нет уж, дудки. Зря, гномья работа, и от меча защитит, и от магии». Я сказала «нет». Девочка топнула ножкой. «Ты поругаться пришла, про коробку спросить? Не зря же я столько сил потратила, чтобы ее получить. В коробке была эта мантия и вот эта». Маг взял с тумбочки арбалет размером чуть больше ладони. Крошечный, а многолетний дуб насквозь прошибает. Я уж думала дельное что-то, отвернувшись, фыркнула волшебница. Позади девочки что-то тихо щелкнуло, и мощный удар в спину сбил ее с ног. Открыв глаза, Астра увидела на полу погнутый арбалетный болт. Выбравшись из тяжелой мантии, она зашипела сквозь зубы. «С ума сошел! Как ты смеешь в меня стрелять? Видишь, ткань защитила тебя, даже больно не было. Правда, Кривда? Я хотела позвать тебя погулять в городе, а ты?» После некоторых событий гномы закрыли вход в кратер для всех, кроме дипломатов. Представителей других рас дальше этого квартала не пускают. «Ты всегда-всегда все портишь». Росса пнула лежащую на полу мантию и вышла, громко хлопнув дверью. «Астра, эх, вот мы опять поругались. Наставник совсем не понимает намеков, прямой, как стрела, никак не могу к нему подступиться». Он спрятал свое лицо под маской сверхчеловека, для которого любое препятствие – пустяк. Будь то кровожадные химеры, маги лампоры или подгорный народ, Интинус просто приходит и берет свое. Вот только стоит учителю столкнуться с проблемой, которую силой не решить с моими капризами, например, как он тут же теряется и разговор заканчивается ссорой. Будь наставник хоть на йоту сговорчивее, мы бы, возможно, ну да неважно. Проснувшись утром, я освежилась и побежала будить учителя. Считайте, что это уже традиция. К сожалению, сколько бы я ни стучала, наглухо закрытая дверь в его комнату отвечала мне тишиной. «Ты чего, деточка? Твой учитель уехал несколько часов назад. Разве он тебя не предупредил?» — окликнула меня Фильда, стоя со стопкой постиранного белья. «Как уехал?» В этот момент у меня дыхание сперло от ужаса. «Я одна, в чужой стране», откашлившись, я сделала вид, что еще не до конца проснулась и, натянув улыбку, произнесла: «А, точно! Какая же я глупая, совсем из головы вылетела, хи-хи, спускайся к завтраку, стол накрыт». Гнома нахмурилась, заметив мою заминку, но допрашивать не стала. Неужто наша вчерашняя ссора стала последней каплей? Меня бросили, куда мне теперь идти? Искать лесной домик или сразу бежать в замок дяди? За дорогой я особо не следила. В какой стороне империя? Дорогой иди попрощайся с нашей гостьей, окликнула мужа хозяйка, когда я уже стояла на пороге. «Ага, да, мы заплатили только за одну ночь, возиться с потеряшкой гномы не обязаны». Опасаясь, что по пути помру с голоду, я затолкала в себя все, что было на столе. «Живот болит». «С кем?» — отозвался Граст. «С Астрой, ученицей космического волшебника». «Ох, дырявая моя борода, алмаз души моей, пусть подождет, пока я штаны надену». Теперь я тоже заметила счастливый блеск в глазах Фильды. Она действительно в муже души не чает. Граст, весь помятый после сна, выскочил из своей комнаты и протянул мне маленький сверток. «Прости, человеческое дитя, вот, твой учитель просил передать со словами. Буду ждать тебя у большого взрыва». Так и сказал, слово в слово, своей памятью я горжусь, почти как женой. Выпятив грудь, гном нежно приобнял благоверную. «Для меня было честью гостить в этой прекрасной обители, благодарю за гостеприимство». Попрощавшись по всем правилам, я низко поклонилась супружеской паре и вышла на улицу. Снаружи было тихо и пусто, по пути мне попадались лишь дворники, да редкие прохожие. От одиночества мое сердце наполнилось тревогой, начали мерещиться взгляды из-за каждого угла, из каждого переулка. Я шла все быстрее, быстрее, и в конце концов побежала без оглядки. Меня охватила паника, казалось, чья-то недобрая рука вот-вот опустится на плечо и прозвучит тот самый, хриплый баритон, как в подвале. Обуздать эмоции мне удалось лишь на верхней террасе, перед входной дверью. Да уж, город гномов потрясающий, но маленьким девочкам лучше не гулять по нему в одиночку. Я была вся взмыленная, сердце колотилось, как бешеное, горло высохло и болело. Мне стоило больших усилий прийти в себя. Наполовину опустошив флягу, я начала обдумывать следующий шаг. Насчет большого взрыва все понятно, то начертание возле домика Антинуса я вовек не забуду. Наставник меня проверяет, неужели есть способ найти дорогу с помощью магии? Погодите-ка, учитель уехал, а я все равно понимала язык гномов. Развернув сверток, я подтвердила свою догадку. Внутри лежал тот самый артефакт, Эфе. Холодный, гладкий, черный металл казался мертвым. Хах, я уж догадываюсь, как его разбудить. Проведя пальцами по голубой пластине, я высвободила ману из источника. Получилось не сразу. Несколько минут артефакт жадно впитывал энергию. Мне пришлось изрядно напрячься, сконцентрировать всю силу на кончиках пальцев. Наконец в моих ушах щелкнуло и появился тихий фоновый шум. Этот звук означает, что включилась телепатическая связь. Основные функции запитаны. Гостевой пользователь Астра успешно зарегистрирован. Прозвучало в моей голове. «Гораздо вы кушать, господин артефакт», с облегчением произнесла я. «Использование оборудования Андропании требует от носителя постоянных вливаний маны. Примите, как факт», голос Эфи звучал глухо, как будто издалека. Продолжая напитывать наруч энергией, я встала и пошла к двери. Завидев меня, гномы, не задавая лишних вопросов, привели в действие механизм. В этот раз дверь открылась без единого звука. «Обратную дорогу подскажете?» – на бегу спросила я. «Подскажу, но для начала успокойтесь. Частота сердечных сокращений превышает норму, рекомендую сбавить темп. Нам совершенно некуда спешить. Говорите, как Бонна. Отдохну, когда буду в безопасности». Снаружи занималась заря, лучи солнца переливались в капли росы. Выйдя на свет Божий, Астра обнаружила, что повозка Антинуса никуда не делась, а лошади мирно пасутся неподалеку. От магического истощения тело девочки неприятно пульсировало, но она, засучив рукава, принялась запрягать лошадей. Как бы артефакт не уговаривал волшебницу умерить пыл, та лишь отмахивалась. Только закончив работу, юная дворянка позволила себе прилечь. «Не жалеете вы себя, госпожа фон Заубер?» – сочувствующе произнес Эфия, пригревшись за пазухой у Россы. «Прекратите ворчать, пожалуйста, сейчас полежу чуток и...» Солнце стремилось к зениту, наполняя воздух убаюкивающим маревом. В режиме пониженного энергопотребления Эфия слышал лишь звуки природы и тихое сопение девочки, отдавшей все силы ему, мыслящему артефакту далекой мистической Андропании. От сна в духоте Астра проснулась с ужасной головной болью. «Тратить столько маны вредно для организма. Вам нужно поесть. Ух, от телепатии мозги плавятся. Запускаю лечебные процессы», вняв просьбе, сказал Эфия вслух. В тот же миг девочка почувствовала прохладные струи, растекающиеся по каналам души. Боль отступила, и она смогла сесть. «Значит, ты и колдовать можешь?» – удивилась волшебница, незаметно для самой себя перейдя на «ты». «Поддержка пилота – моя первостепенная задача. Пилота – так на Андропании зовут пользователей моих скромных услуг. Хах, скромник, тоже мне. А это что?» – Росса указала на ящик в дальнем углу повозки, накрытый той самой преснопамятной мантией. «Провизия. Ваш наставник решил не обременять свою ученицу поиском пищи, поэтому купил у гномов специальный набор из 10 блюд». Небрежно скинув мантию на пол, волшебница открыла ящик. Внутри были плотно запечатанные контейнеры. «Советую поесть прямо сейчас», вновь перейдя на телепатию, произнес Эфия. «Нет у меня времени костер разводить, темнеет». «Согласен. Поэтому возьмите контейнер и потяните за оранжевый шнурок». Астра сделала, как посоветовал артефакт, и коробочка в ее руках начала нагреваться. Спустя минуту, издав глухой пуф, контейнер распух, превратившись в небольшой поднос. Носа девочки коснулся аппетитный запах мясной сдобы. В одной секции лежал нарезанный одинаковыми ломтиками пирог, а в другой стоял запечатанный стакан ягодного морса. Сглотнув, Росса приступила к трапезе.